Нина Викторовна выкладывала эти свои заветные планы, а в душе побаивалась, что он засмеется или опять промолчит, как бывало. Но он вдруг сказал: «Вот сдам экзамены, и, пожалуйста, знакомь меня с этими дочками». Леша не раз читал в книгах, как холодеет от страха спина и замирает сердце, и ему это казалось выдумкой. Ему случалось пугаться, но оно было как-то проще. Некогда было задумываться над тем, из каких ощущений состоял страх. Он был мгновенен, как укол. Но страх перед экзаменами был тягучий, липкий. Вот именно, холодела спина и падало сердце. «Но не убьют же меня», — говорил себе Леша. «Ну, провалюсь, подумаешь», — и отирал со лба самый настоящий холодный пот. Все шло хорошо. Сочинение было нетрудное, а на экзамене по немецкому языку он блеснул. Молоденькая экзаменаторша спросила его, как он провел лето, и он ответил стихами Гейне по-немецки, 8 строчками из «Путешествия на Гарц». «Я хочу подняться в горы, где дымки костров синеют, где груди дышать свободно и свободный ветер веет. Я хочу подняться в горы, к елям темным и могучим, где звенят ручьи и птицы, горделиво мчатся тучи». Это было, конечно, вранье. Летом Леша зубрил, а не прогуливался по Гарцу. Но после того, как он продекламировал эти 8 строк, его не заставили ни склонять, ни спрягать, а просто выставили «отлично» и правильно сделали. С математикой было куда сложнее. Что-то оставалось неясным с уравнениями высших степеней, и совсем плохо было с теоремой Безу. Леша считал, что все на свете было бы яснее и проще, как раз без этой теоремы. И вот он сидит на устном экзамене по математике, сидит за большим черным столом. За таким большим столом одному сидеть неприютно, но сидеть по двое – экзаменатор, высоченный худой старик, не разрешает. «С точки зрения профилактики», — говорит он ехидно. К счастью, вопросы не очень трудные и никакого отношения к Безу не имеют. Леша мог бы уже отвечать, но он выжидает. Очень не хочется идти сдавать этому старику. Лицо у него неприветливое, а глаза прямо безжалостные. Не может быть, что принимал он один. И верно. Дверь открывается, и входит женщина, с ней полковник. Полковник весело говорит что-то, а женщина молчит. Она строго нарядна. Черный костюм и ослепительно белая кружевная блузка. Но лицо у нее простецкое. И Леша вдруг представил ее в крестьянском платке, завязанном под подбородком. Лоб большой, а карие глаза острые, как буравчики. Вот самое интересное в ее лице – светлый лоб и пристальные веселые глаза. Полковник маленький, толстый, пока с ней говорит, кажется себе и умным, и красивым. Это видно по его повадке. Петушится, глазами поводит, вот-вот на цыпочки встанет, чтобы казаться повыше. Женщина кивает старику-экзаменатору, и тот отвечает такой улыбкой, какой Леша от него вовек не ожидал. Она смотрит на Лешу веселыми карими глазами, и он тотчас решает, что не пойдет отвечать никому другому, только ей. Еще не услышав от нее ни слова, он хорошо понимает, что она не добрее этого высокого старика. Конечно же, она умна, насмешлива, и если он станет пороть чушь, уж, наверное, нисколько его не пожалеет и поставит плохо. Да еще скажет вдогонку что-нибудь, отчего и через 10 лет, как вспомнишь, обдаст варом. И все-таки он хочет отвечать ей. Толстый полковник спрашивает: «Товарищи офицеры, кто из вас готов?» Леша встал, она подошла, села к нему за стол и сказала: «Если хотите, можете взять учебник». «Учебник? На экзамене?» «Да. Вынимайте шпаргалку, коли она у вас есть. Шпаргалка — вещь глубоко прогрессивная».